Ладно, я немного приревновала, но как королева я тебе запрещаю устранять эту тварь. Пускай живет и осознает, что ее планы разрушаются у нее на глазах, как пожелаешь. Я кивнул ей. Также, если будет возможность, устрой пару гадостей на территории других соседей Эрлия, желательно переодевшись в доспехи храмовников или других орденцев, так чтобы они посчитали, что это Эрлия и возможно у них завяжется война с другими соседями. Посмотрю, что можно сделать. Может, удастся, представившись магом крови, который смог сбежать из Эрлия, просто проплатить различные удары по границам. Это было бы идеально. Анора покивала на подобное предложение, но я сомневаюсь, что официальные. А нам и не нужны официальные представители. Я усмехнулся, прерывая ее. Можно набрать обычных бандитов, которых закидывать через портал на территорию Эрлия. Даже если они не станут выполнять поставленную задачу, а просто начнут творить свои мелкие делишки, то это уже будет достаточно для того, чтобы создать проблемы. Ну, тут я не могу поспорить, но все же хотелось бы большего отвлечения Эрлия от границ с Фирилдином. Я еще подумаю. Я покивал, соглашаясь, что хотелось бы отвлечь их еще больше. Может, в голову, что и придет. Еще пожелание? Да. Анора решительно кивнула и, встав, поманила меня пальчиком за собой. Мы прошли в соседнее помещение, и я увидел там подготовленный столик для массажа, похожий на тот, который я пару раз использовал, делая ей массаж. Ты хоть и улучшил мое тело, так что меня стало хватать на выполнение куда большего объема работ, да и спать я стала лучше, так как чрезмерной усталости я теперь не ощущаю. Но мне бы хотелось все же воспользоваться привилегиями. Она повела плечами и, слегка помогая себе руками, скинула лямочки платья с плеч. Так и будешь смотреть? В ее голосе была легкая усмешка, которая отразилась и на ее губах. Я подошел к Аноре и слегка потянул платье вниз, освобождая девушку от обтягивающей ее тело ткани. Под платьем на ней оказалось тончайшее нижнее белье, от которого она избавилась уже сама, после чего крайне грациозно легла на столик. «Знаешь, вот смотрю я на твое тело, и не могу не восхищаться. Это приятно». Она чуть повернула голову и посмотрела на меня с улыбкой, в которой легко читалось удовольствие от того, что я признал ее красоту. Все же после прошлого моего опыта. Она слегка поморщилась. «Знаешь, если бы не проверка от магов, которая должна была произойти после рождения детей, я бы, наверное, еще тогда, когда мы были слабо знакомы, предпочла бы выносить твоих детей, а не детей Кайлана. Ну, моих детей ты еще выносишь и родишь». «Да». Она улыбнулась и, повернув голову, проговорила: «Начинай». И я приступил к массажу, а Анора под моими руками слегка постановала от удовольствия. В самом конце я передал ей знание того, как можно с помощью энергии воинов создавать теневых клонов. Благо технику мы переделали, и пусть она была не столь эффективна, но одного-двух клонов она создать сможет, а это еще немного снизит на нее нагрузку. Анора, глава 147. «Я согласна». Лилиана кивнула. «Сейчас мы сидим у костра в нашем убежище, и я только что рассказал девушкам о том, что мне сказала сделать Анора, а против каких планов она была категорически против. Согласна, быть может, заболела ты, еще совсем недавно, родила ты атаку за, на город, что столицей Эрлия именован». Я с интересом перевел взгляд с Мари, которая и произнесла эти слова, на Лилиану. Я делала это предложение и настаивала на его выполнении, исходя из слегка устаревших у меня данных о политической обстановке в Эрлии. Однако Анора явно более подкована в этом вопросе, а ее отец явно не зря ест свой хлеб и наверняка собрал все возможные данные. «Мне казалось, что ты изучала данные, которые мы брали из тех мест, которые после уничтожали». «Изучала». Лилиана покивала. «Однако там все весьма узко описано. По факту, чтобы получить действительно важные данные о политической возне в столице, нам надо либо главный храм Инквизиции разграбить, либо главную обитель церкви. Без этого я не смогу делать каких-то действительно точных прогнозов». Она покачала головой. «Да и, если ты помнишь, я настаивала на данной операции только после ее согласования с Анорой, а до тех пор предлагала другие варианты, которые, даже если бы моя информация оказалась неполной, не смогли бы нанести вред Фирилдину. Удивительно, что ты так быстро привязалась к этому королевству». Хината покачала головой. «А я привязалась?» Лилиана изящно изогнула бровь. «Как по мне, я просто приняла то, что к Фирилдину привязались Симон и Джейн, ну еще и Анора там, а она явно рано или поздно войдет в нашу семейку, так что выбор очевиден. Она пожала плечами. А вообще я бы выбрала забраться в крепость Тразур, после чего выстроить там настолько смертоносную оборону, насколько это вообще возможно, ну и спокойно жить там. Конечно, снега и холод могли бы стать помехой, но тут наши маги вполне могут решить вопрос как минимум холода. Джейн понимающе покивала. И мы благодарны тебе за то, что ты приняла наше желание помочь Ферилдину. Да ни за что. Лилиана слегка повела кистью, как бы говоря, что это настолько мелочь, что на подобное и внимание обращать было не нужно. Ладно, что делать будем? Я осмотрел девушек, и первой решила говорить Мита Шоколадка. Ну, как по мне, мы слишком сильно нашумели. Я, конечно, в военном деле понимаю мало, но как, мне кажется, нам надо отвлечь внимание Эрли на что-то другое. И на что? Я склонил голову на бок, внимательно смотря на Шоколадку, отчего она слегка смутилась и отвела взгляд в сторону. Не знаю, я же сказала, что слабо во всем этом разбираюсь. Хм, да, я посмотрел на Метасолнышко, которая своим хмыком привлекла наше внимание к себе. Я могу создать пару десятков клонов, и они уже разбегутся по Орлию и, скажем, устроить им пожары в лесах рядом с городами. Так чтобы не отвлечь силы на их тушение означало еще большие потери, чем отвлечение сил. Я задумчиво покивал. Принимается, займешься этим завтра, надо обеспечить им такие пожары, чтобы, даже отвлекая внимание войск без эвакуации граждан, КХМ. Да, я посмотрел на Лилиану, которая и привлекла мое внимание к себе. Гражданских в Орлии не будут эвакуировать. В Ферилдине и Орлии разительно отличается отношение к низшему классу. Точнее, даже в Ферилдине обычного пахаря обычно за человека не очень считают, за исключением некоторых. Лилиана бросила взгляд на Джейн, намекая, что ее семья в этом вопросе сильно выделяется на общем фоне. «Ну да вот такие мы странные». Джейн пожала плечами. «Отец у меня не видит ничего плохого в том, чтобы поговорить с обычным крестьянином, а если этот крестьянин, ну или в случае Симона охотник выделяется и рвется вперед, не видит ничего плохого в том, чтобы я с ним встречалась. Конечно, это не значит, что он просто смирился с нашими отношениями, попытки свести меня с более достойной кандидатурой были, но после того, как Симон стал рыцарем, он полностью успокоился, а уж сейчас мы лицезреть могли, как твой отец сейчас относится к Симону». Мари слегка усмехнулась. «Это другое». Джейн покачала головой и не стала развивать тему, предпочитая ее сменить. «Касательно же планов, можно, как ты и предложил Ланоре, заняться забросом бандитов на территорию Орлия. Думаю, это вкупе с пожарами даст нам возможность действовать более свободно». Я покивал. «А может...» Хината подняла руку, привлекая наше внимание к себе. «Да», Джейн внимательно посмотрела на нашу целительницу. «Я просто подумала, может, пару крепостей не уничтожать, а, скажем, распространить там болезни, что-то вроде чумы. В Ордене, как правило, есть хороший целитель, который сможет справиться с подобной напастью. Да это будет дорого ему стоить, но они справятся». Лилиана внесла новые переменные в предложение Хинаты. «Ну так», Хината резко провела большим пальцем поперек горла, намекая на устранение мешающего объекта. «Заразим его первым, пускай умрет в кровати от мутировавшего заболевания, при этом остальные заразятся тоже, но будут болеть в более легкой форме. Так чтобы пусть и умирали, но не быстро, чтобы у других создавалось впечатление, что, вызвав целителя, они смогут спастись. Так они и...» «Нет», Хината усмехнулась, демонстрируя нам всем крайне жестокую сторону своей личности. «Целители и их конвои мы будем устранять, так что крепости будут раз за разом посылать сообщения, пока их просто не бросит. И пускай смерть их будет более долгой, но при этом другие будут бояться. А ты жестока, когда в том есть необходимость». Мари с уважением посмотрела на Хинату, да и мы все смотрели на нее с долей напускного страха и уважения. «Да ладно вам». Хината сильно смутилась. «Я просто предложила идею, которая была на поверхности». «Вот и была идея эта на поверхности, согласна в этом я, но предложить ее решилась ты, а не Симон или кто-либо из нас, т.ц.» Хината отвела взгляд в сторону, но я чувствовал, что она скорее слегка раздосадована, чем реально обижена. «Да ладно». Джейн подсела к ней и приобняла ее за плечи. «Мы тебя любой любим, так что не сильно расстраивайся». «Угу». Хитрюга спрятала личико в груди Джейн. «Я же чувствовал, что она сейчас просто играет, а на самом деле она просто, А вот что просто я понять не мог. Однако мне было достаточно того, что она не обижалась на комментарии девочек. Так, ладно, отправлю клона на переговоры и вербовку бандитов. Я покивал. Что еще? Ну, пока думаю все. Думаю, в ближайшее время нам надо провести еще одну-две акции, чтобы никто не связал их прекращение и возобновление с тем, что на территории Орлиа будет происходить. Джейн, поглаживая Хинату по голове, выдвинула эту мысль, и мы все с ней согласились. Хорошо, есть предложение, что именно мы должны учудить. Как насчет страшного ритуала по призыву демонов? Так, чтобы церковь была вынуждена отреагировать, а там мы просто из засады перебьем выдвинувшихся из ближайшей крепости бойцов. Хм, я задумчиво посмотрел в огонь. Подобным образом мы еще не действовали, однако раз уж они поняли, что демоны тут действительно не их враг, а их враг это какой-то отряд, то почему бы не поступить таким образом? Ведь они наверняка будут думать, что это они такие умные. Нет, Лилиана меня прервала. Они будут учитывать, что мы находимся в засаде, однако чтобы данный план сработал, нам надо будет ударить примерно через полчаса, после того, как отряд покинет крепость. Причем удар должен быть молниеносным и смертоносным, так чтобы одним ударом уничтожить всех, после чего скрыться. Печати, я проговорил это с задумчивостью. Это наилучший выбор, так как вы с Мари хоть и сильны, но гарантированно одним ударом отряд, одетый в специальные доспехи, не уничтожите. Быть может, наша милая лисичка кидает вызов нам, она желает посмотреть, как мы, скрестив три заклинания одним ударом, уничтожим всех врагов. Три, огонь, воздух и кровь. Мари пожала плечами. Это, конечно, было бы интересно. Лилиана задумчиво посмотрела в огонь, после чего перевела взгляд на Мари, и в этом взгляде было понимание того, что мы действительно на это способны. Но подобное лучше было бы приберечь на потом. Сейчас будет достаточно очень сильного огненного смерча. Оставим комбинированные заклинания на крайний случай, так чтобы, если нас накроют, мы имели все шансы неприятно удивить противника. Хорошо, Мари кивнула. Тогда нам надобно задействовать и демонов, что есть в колоде у Симона. Наполнить огненное заклинание смерча их агрессивной магией. Мари причмокнула, представив, какой эффект это может вызвать. Ладно, я вздохнул. С этим решили, теперь отдыхаем. Завтра надо будет решить множество вопросов. Два дня спустя. Внимание, воины Ордена Вечной Андрости покинули крепость. Голос Лилианы нам был слышен благодаря разработанному заклинанию воздуха, которое доносило до нас ее голос, несмотря на то, что она находилась в часе быстрой езды на лошади от нашего местоположения. Коней не загоняют, так что до вас доберутся примерно через 1.5-2 часа. Хорошо. Я довольно улыбнулся и посмотрел на Мита. Мои клоны расставлены по пути их следования, так что мы узнаем об их приближении с довольно большой точностью. Я послал ей воздушный поцелуй, и она улыбнулась и послала мне ответный поцелуй. А спустя примерно 40 минут мы вновь услышали голос Лилианы. Они выслали второй отряд. Он меньше по размерам и явно должен проконтролировать действия первого. Они скачут примерно с той же скоростью, так что действуйте быстро, но аккуратно. Спасибо, я довольно покивал. Ни за что, покидаю свой пост и выдвигаюсь к точке, откуда твой клон переправит меня к месту встречи. Давай, будь осторожнее. Само собой, я посмотрел на Джейн. У нас все готово? Да, Мита. Я посмотрел на солнышко, которое лишь кивнуло и достало из-под сумков три печати. И я понял, что противники уже достаточно близко. Не настолько, чтобы начинать действовать, но вот подготовиться надо. Мари, вопрос я задал через такое же заклинание, которое обеспечивало нашу связь с Лилианой. Все же Мари и мой клон находились на некотором расстоянии от нас. Все, заканчиваю симулировать ритуал. Сейчас подотру следы и выдвинусь к точке открытия портала. Хорошо, все было готово и теперь оставалось только ждать. Ждать того, что произойдет дальше. Вот только ожидание затягивалось. Каждая новая секунда растягивалась в минуту, а минута в час. Однако сейчас торопиться было нельзя. Здесь и сейчас у нас все подготовлено, мы скрыты магическими барьерами и иллюзиями, что не позволяют нас обнаружить дозорным разъездом, которые движутся чуть впереди основной группы отряда. Время тянулось, они в 10 минутах. Эти слова Мита я очень сильно ждал, и теперь оставалось совсем немного времени, чтобы понять, сработает ли план идеально или же. Вот мы уже увидели спешащих вперед разведчиков, которые остановились точно посредине нашей ловушки и стали внимательно осматриваться по сторонам. Они явно что-то почувствовали, но никак не могли понять, что именно. Место для засады далеко не самое удобное, ранее были куда более подходящие места, да и после будут, а это место. Но тем не менее именно тут разведчики замерли и стали к чему-то прислушиваться. Впрочем, через пару минут они двинулись дальше, хоть и оглянулись пару раз на подготовленную засаду, которую они не смогли заметить. А вскоре мы заметили и основной отряд, который двигался в нашу сторону. «Активирую! Кай!» Выкрик Мита заставил нас собраться. Результат распечатывания заклинаний. Глава 148. Конечно, Мита поступила немного по-своему и никакого огненного смерча она запечатывать не стала. Вместо этого она запечатала просто очень мощные огненные шары и распечатала она их в один момент и в одном месте, изначально просто заложив их под землю. Так что сейчас на месте срабатывания образовалась огненная полусфера. Температура там была просто огромная. Криков не было. Я чувствовал, несмотря на шторм магических энергий, которые бурлили в эпицентре взрыва, что все, что находится внутри, почти мгновенно было уничтожено. Пиздец. Я был в легком шоке от произошедшего. Не рассчитывал я на такую мощь. Обычные заклинания, в том смысле, что заклинания, которые были бы созданы магами без участия демонической энергии, такого эффекта бы не вызывали. Согласна. Джейн покивала, полностью соглашаясь с моей короткой, но крайне емкой характеристикой произошедшего. Но знаешь, что самое паршивое? Я задал этот вопрос, посмотрев на Джейн. Что? Джейн посмотрела на меня с легким вопросом. Что все могло быть немного иначе, так как хаотическая энергия демонов вполне могла, наоборот, ослабить заклинание. Именно поэтому мы закачали столько энергии в каждое заклинание и расположили там столько печатей с запечатанными заклинаниями. Именно. Мета-солнышко кивнула и убрала подготовленные печати. Она подготовила их для того, чтобы в случае недостаточной мощности подготовленной ловушки, дополнить взрыв следующими заклинаниями. Уходим? Нет. Я покачал головой. Я, конечно, чувствую, что там ничего живого не осталось, но надо убедиться. Я внимательно всматривался в огненный шар, который уже стал рассеиваться. И вскоре нам предстала картина полностью выжженной земли и части леса. Там были такие температуры, что даже пожару было не с чего начаться, все просто было выжжено в ноль в считанные мгновения. Земля не просто расплавилась, она высохла, превратилась в песок, а потом превратилась в расплавленное озеро стекла, которое сейчас крайне медленно застывало. Уходим. Мой приказ прозвучал, и я тут же создал клона, после чего был открыт портал, в который и ушел наш отряд, а после закрытия портала клон активировал несколько заклинаний, тем самым уничтожив малейшие шансы выследить место нашего назначения. Это что было? Лилиана, встретив нас вместе встречи, внимательно посмотрела на меня. Это было решение проблемы с вражеским отрядом, за один удар. Решение? Лилиана подошла ко мне и, несмотря на то, что она была слегка ниже меня, нависла надо мной. Да этот огненный пузырь был виден, я даже не знаю, как далеко он был виден, но в крепости его точно увидели. Вот и хорошо, я довольно покивал. Да что хорошего, они же защитятся в следующий раз и, а в следующий раз будет земля, или кровь, или воздух, а быть может, и вода или лед. Вариантов много, так что повторяться мы еще долго не будем. Точнее будем, но только для того, чтобы не давать им шанса подготовиться точно под нашу засаду. Ясно. Лилиана слегка расслабилась и кивнула. Сейчас нам надо затихнуть на недельку, потом можно будет провести еще одну операцию. А пока, Хината, ты все подготовила для операции. Болезнь? Да, надо только подобрать крепость, в которую мы запустим больных животных, что сейчас запечатаны в печатях Мита. Ну и мой клон должен оказаться внутри, чтобы устранить целителя, и они не смогли вовремя получить медицинскую помощь. Хорошо, я покивал. Тогда будем готовиться к этой операции. А пока можно и отдохнуть. После моих слов Лилиана пошла в свою палатку, слегка виляя попкой, так как сегодня была именно ее очередь делиться мной ложе. Ладно, пошел и я. Я по очереди поцеловал каждую свою девушку, после чего отправился в свою палатку готовиться. Лилиана, после того как приведет себя в порядок, сама придет ко мне. Несколько дней спустя, взгляд со стороны, вот всегда так, красивая девушка с белыми глазами, одетая в одежду шиноби, пробиралась в крепости и сейчас замерла в тени, дожидаясь, пока мимо нее пройдет очередной патруль. Впрочем, если бы кто-то оказался рядом с ней, очень-очень близко, то наверняка бы услышал ее слегка раздраженный шепот. Чуть что сразу клона посылают. А мы, клоны, между прочим, тоже хотим любви и ласки. Основа сейчас наверняка нежится в объятиях Симона, а я вынуждена лезть в эту чертову крепость. Она вздохнула, и убедившись, что патруль прошел мимо, продолжила свой путь. Забраться на стену этой крепости для нее было задачей чрезвычайно простой, но вот теперь было необходимо пробраться внутрь без единого убийства, потому как в этом их заподозрить не должны ни в коем случае. А мне ведь так хочется ощутить на себе касание его рук, его губы. На щеках клона появился легкий румянец. Так мысли в сторону. Девушка вновь замерла, наблюдая своими прекрасными глазками, как мимо нее проходит очередная группа солдат, одетых в броню. Впрочем, здесь службу уже практически не несли, дозорные просто шли и общались друг с другом, так что даже если бы перед ней поставили задачу зачистить их, то она смогла бы это сделать. Всего два удара, эта мысль крутилась в ее голове, и теперь она перестала проговаривать мысли вслух. Два удара и когти вспороли бы глотки этим идиотам, которые не знают, как именно надо нести службу. Хорошо, что у них есть Джейн, которая прошла войну и Мита, прожившая жизнь Шиноби и дожившая. Стоп, об этой девушке даже в мыслях не стоит допускать подобных слов. Так что она просто прожила очень насыщенную жизнь, прежде чем оказаться в семье, да, именно так, прожила насыщенную жизнь, и обе девушки строили наших воинов и арбалетчиков, так что они и без приказов со стороны Симона, которых они бы не смогли ослушаться, прекрасно несут службу. Вообще, основе очень повезло с господином, возлюбленным и будущим мужем, так как другой на его месте вполне мог бы уже воспользоваться своей властью, раздавая приказы налево и направо. Да ту же Анору можно было бы поработить и тем самым, захватив власть в Фирилдине, потом призвать армию Краганов, которым тоже отдать недвусмысленные приказы, а потом Мор, Архидемон, Орли, любое другое государство, они бы просто не устояли против армии Краганов. Но Симон не такой, разве что в постели он иногда прибегает к приказам, но тут и основа не очень против, да и другие девушки, я уверена. Клон оборвала себя и продолжила свой путь. Вот она миновала стену и пристройки, которые находились почти в упор к ней внутрь крепости, и перед ней простерлось открытое пространство, которое надо было как-то миновать. Впрочем, как миновать, понятно. Клон усмехнулась и слегка напряглась, разгоняя чакру в теле, после чего использовала шуншин. Эта техника позволила ей переместиться на противоположную сторону открытого пространства и уже там замереть в тенях, прислушиваясь к окружающему миру. Все было тихо, никто и ничего не понял, так что вскоре девушка-клон приоткрыла дверь и проскользнула внутрь крепости. «Лилиана, Лилиана!» Оказавшись в главном здании крепости, она вновь начала тихо, почти беззвучно переговариваться сама с собой. Она лучше проникнет, она быстрее доберется, а кто будет из печати доставать животных? Кто быстро и точно убьет лекаря, так чтобы все подумали на естественные причины? Тоже Лилиана? Клон удержалась и не сплюнула на пол, но чего ей это стоило, могла знать только она сама. Но она сдержалась и не стала этого делать. Она может только ядом ткнуть, но тут целитель и выжить может, а я все сделаю качественно, и да, возможно, я перестану существовать, но основа точно получит свою ласку. Хе-хе-хе, жаль, что не я сама, но и так пойдет. Девушка заметила приближающийся патруль и резко подпрыгнула, цепляясь за стену пальцами, прилипая к ней на секунду, после чего оттолкнулась от нее и допрыгнула до потолка, и уже замерла, зацепившись за него руками и ногами. «Нет, ну ты слышал, ты о том, что все те уничтоженные замки – дело вовсе не демонов?» Второй задал этот вопрос, хотя было понятно, что он и так понял, о чем говорит его товарищ. «Ага». Дозорные остановились прямо под девушкой-клоном, выглянув в бойницу и продолжая разговор. «Оказывается, это некая группа, недовольная властью в Орлии, пиздишь». Второй дозорный с недоверием произнес это слово. «Я слышал, что эта группа из Фирилдина, и они, да иди ты нахер, откуда у Фирилдина сейчас возможности заслать к нам группу диверсантов? Ты просто прикинь, у них там сейчас мор, а они, что, по-твоему, думать ни о чем не могут, только бы к нам диверсантов отправить?» «Ну», второй пожал плечами, пропуская мимо ушей слова своего товарища. «На борьбу с инакомыслием у них сил хватает. Ну так это внутри королевства, там грязь вычищать надо». Первый продолжал говорить спокойно и пытался аргументировать свою точку зрения. «А чтобы заслать кого-то сюда?» Он покачал головой. «Ну не верю я в это, Вот если бы Мора не было, тогда я бы поверил, а так, ну бля, когда они припрутся к нам и будут убивать, тогда и поговорим, а пока, первый покачал головой, давай просто согласимся с тем, что это все наши домыслы, и обе версии имеют право на жизнь, ну, давай, второй пожал плечами, но по его голосу было слышно, что он слегка разочарован, скорее всего, он рассчитывал на жаркий спор, а тут, ладно, пошли, дождавшись, когда дозорные наконец уйдут, девушка спрыгнула с потолка, конечно, теоретически можно было бы двигаться и по нему, но на практике был слишком большой риск, что одежда своим шуршанием, пусть и очень-очень тихим, привлечет внимание противников. Блять, ну вот надо было именно на этом месте остановиться. Девушка-клон покачала головой, но не стала задерживаться на месте и очень быстро продолжила свое движение. Еще около часа ей потребовалось, чтобы найти комнату, в которой живет целитель, и проникнуть в нее, а там, она медленно достала синбон и напитала его чакры, отчего он словно слегка удлинился, после чего резко нанесли 5 ударов по телу волшебника и тут же скрылась за плотной шторой. Ха-ха-ха, глаза мага открылись, и он судорожно схватился за грудь напротив сердца, пытаясь расцарапать свою грудь. Паника так захватила его, что он даже не подумал о применении какого-то заклинания, а ведь девушка наносила свои удары именно из расчета на то, что маг попытается себя подлечить. Она буквально заставила его сердце остановиться, и теперь маг медленно умирал. Конечно, обычный человек, скорее всего, даже не проснулся бы от подобного и тихо умер во сне, но маг, как и тренированный воин, это необычный человек и может жить даже с остановившимся сердцем. Недолго, всего секунд 30, максимум минуту. Маг все же пришел в себя и стал судорожно пытаться наложить на себя какое-то плетение из школы целительства, но у него ничего не вышло, сердце не завелось, и он спустя минуту и 5 секунд, после того как девушка нанесла удары, умер. Вот так вот, девушка клонно смотрелась и грустно вздохнула. Жаль, что ничего украсть отсюда нельзя, ни документы, ни еще что-то, потому как мои глаза ясно видят тайники. Она вздохнула, после чего покинула комнату уже мертвого целителя, и следующие пару часов она разбрасывала по всей территории крепости зараженных животных, а также, под конец, проникла в пару казарм, где лично позаботилась о заражении солдат. И только выполнив все это, она отошла в один достаточно скрытый от чужих глаз угол и развеялась. В то же время, лагерь ГГ, КХМ, я удивленно посмотрел на покрасневшую Хинату, которая в один момент стала слишком смущенной. Учитывая, что сейчас мы ничем таким не занимались, это было немного странно. Хината, клон закончил с заражением. Она отвела взгляд в сторону. «Мда, именно поэтому ты сейчас покраснела, это не имеет значения», ответила она слишком быстро, так что я прекрасно понял, что она действительно очень остро отреагировала на что-то. «Что же ты там такое увидела, что сейчас так реагируешь?» «Могу предположить я, что видела она секс мужчин друг с другом». Мари хитро усмехнулась, смотря на Хинату. «Нет, Хината явно говорила правду, я чувствовал это по нашей связи, но тогда я совершенно не понимал причин ее реакции. Симон, пожалуйста, давай без». Она покачала головой, как бы говоря мне, что не хочет отвечать на вопросы, связанные с ее состоянием, и я прикрыл глаза, давая ей понять, что не буду допытываться у нее причинами подобного состояния. «Хоть наш мужчина дал свое согласие, но к нам ты с этой просьбой обращаться не спешила, а значит, я считаю, что вправе буду, коль устрою небольшой допрос. Эх, давай только наедине». «Хорошо». Мари быстро согласилась, и вскоре они с Хинатой скрылись в одной из палаток. Глава 149. Это же время очень далеко от лагеря. Клон ГГ. «Так, вот вы-то мне и нужны». Клон недобро усмехнулся и быстро применил заклинание сна, которое накрыло лесную поляну, на которой находилась группа бандитов. Их было 20 человек, конечно, силенки у них были весьма посредственные, но мне и не нужны слишком сильные и разумные. Быстро обхожу лагерь и складываю тела в одно место, после чего Мита, точнее ее клон, запечатывает их. Это уже третья группа, сколько еще думаешь поймать? Чем больше, тем лучше. А почему просто не купишь? Ты же можешь купить бандитов, как купил меня и... Мита слегка замялась. Ей было несколько неудобно вспоминать о том, что я ее именно купил. Не то чтобы она испытывала от этого отрицательные чувства, скорее просто легкий дискомфорт. Знаешь, я вот только сейчас заметил. Хм, Мита отреагировала на мой слегка задумчивый голос и внимательно посмотрела мне в глаза. Вот я клон и ты клон, а я ощущаю твои эмоции. Это странно, наверное, странно. Ну, мы все же связаны. Мита пожала плечами. Так что не думаю, что это слишком странно. Ну, я пожал плечами. Если ты так говоришь, то у меня нет причин сомневаться. Тем более, что мы, хотим мы того или нет, лишь часть от целого. Угу. Мита задумалась на пару секунд, а после на ее губах появилась слегка лукавая усмешка. Слушай, и мне твоя идея понравится. Я с усмешкой посмотрел на девушку, которая просто лучилась от идеи, которая пришла ей в голову. И было видно, что отказываться от идеи она не намерена и наверняка попробует меня на это подбить. Так что проще будет сразу согласиться, но это не значит, что я пойду простым путем. Скорее всего, понравится. Мита покивала. Я предлагаю подсунуть небольшую мину нашим оригиналам. Не, я покачал головой. Ты совсем что ли, Симон? В голосе Мита послышалась обида и непонимание. Не знаю, что ты имела в виду под миной, но себя я знаю. Миной я могу считать только вполне конкретные действия, которые... Я поморщился. Я лучше сдохну, чем выполню. КХМ, не знаю, что ты там имел в виду под миной, но я предлагаю устроить весьма развратную сцену секса и не выйдет. Я пожал плечами, смотря на Мита, которая от моих слов словно на стену налетела и сейчас смотрела на меня крайне обиженным взглядом. И почему же не выйдет? Ну так мы клоны, теневые, если мы попытаемся устроить даже обычный секс, то мы просто развеемся. Вот если бы основы владели земляными клонами, тут можно было бы подумать, но земляные хуже для такого подходят, так как хуже передают память. Я пожал плечами, и Мита не могла не согласиться с моими словами. Ну, так-то ты прав, но мы ведь можем и без секса, как такового устроить такое. Она не собиралась сдаться. Можем. На моих губах появилась усмешка, и я даже не буду против. Теперь мы улыбались одинаковыми улыбками, в которых с легкостью можно было прочитать предстоящую каверзу основам. Знаешь, даже могу отсосать у тебя. Эти слова Мита заставили меня замереть. Давай все же об этом позже. Я покачал головой, помня о том, что оригинал Мита говорил моему оригиналу, что не готова к таким вот действиям. Но слова Мита я запомнил и решил уточнить насчет них, после того, как мы все же приступим к взаимным ласкам. А пока нам надо добраться до следующей разведанной точки. А еще возможно посетить пару городов, там преступных элементов должно быть больше. Согласна. Мита покивала, и мы продолжили работать. Неделю спустя. Итак, что тебе от меня надо? Напротив меня сидел мускулистый тип, который был владельцем рынка рабов. Мне нужны рабы. Я пожал плечами. Если бы тебе были нужны обычные рабы, то ты не стал бы привлекать мое внимание столь масштабными тратами, скупая буквально все лоты моего аукциона. Ты прав. Я покивал. Мужик не видел моего лица. Впрочем, я также не видел его лица, лишь фигуру, скрытую одеждой. В этом мы с ним были в одинаковом положении. Вот только я, в отличие от него, был магом и дополнительно прикрылся от изучения магии, а вот он от подобного не прикрылся. Специально он это сделал или просто недосмотр от того, что он не ожидал, что маг окажется настолько наглым, что придет к нему и примет участие в аукционе. Мне нужны не обычные рабы, а преступники всех мастей, причем те из них, кто еще не сломался. И зачем же тебе это? Владелец аукциона приподнял руки, как бы показывая, что отвечать на подобный вопрос не обязательно. Я хочу отомстить. В моем голосе слышалось ненависть и желание мести. К сожалению, актер из меня такой себе, так что лицом отыграть подобные эмоции я бы не смог, но к счастью он и не видит моего лица. Они убили мою суженую, и ради мести я готов очень много заплатить. ХМ, владелец аукциона показал заинтересованность, и я решил продолжить. Благо мы с Мита продумали легенду очень подробно. Они благородные. В моем голосе слышалось ненависть и желание убивать. Самому мне до них не добраться. Да и что это за месть? Я хочу, чтобы они потеряли все, что имеют. Чтобы их владения были разорены, чтобы их семьи умерли в муках, попав в руки насильников и каннибалов. И только когда они потеряют все, я приду и проявлю самую великую милость и прерву их жизни. А ты знаешь толк в мести? В голосе владельца послышалось уважение. Хорошо, я достану тебе необходимых рабов. Я кивнул. Приходи послезавтра, я все подготовлю. Попрощавшись с владельцем аукциона, я покинул переговорный кабинет и прошел в небольшой ресторанчик, в котором можно было перекусить. Сиятельный господин заинтересован в ночи любви, ко мне подошла жрица сексуальных утех, но меня она совсем не привлекала. Несмотря на демонстрируемое желание предаться разврату и доставить мне удовольствие, она не смогла меня убедить в своей искренности. «Уйди». В моем голосе с легкостью можно было услышать холод, которым можно было бы заморозить целое озеро. «Господин, поверьте, то, что смогу с вами сотворить я, ни одна другая девушка подобного не сможет». Я прислушался к магии и слегка напрягся, так как понял, что передо мной совсем не обычная жрица любви, передо мной вампирша, которая явно избрала меня своей целью. И это не самое приятное, что было в моей короткой жизни. «Ты меня не интересуешь». «Но как же?» Ее глаза слегка засветились алым, впрочем, заметить это можно было только, если внимательно наблюдать за ней. «Я же лучше других и...» «Исчезни». И тут же из образа незнакомки пропала вся ее привлекательность. «Ты пожалеешь». «Надо же!» Я покачал головой, перебивая ее. «Кровососка в городе и еще смеет угрожать?» Она слегка вздрогнула. Впрочем, я видел, что уверенности она не потеряла, а значит, в городе у нее есть какое-никакое влияние, и с ее желанием отомстить придется считаться. Хорошо еще, что я клон, а значит, навредить она точно не сможет. Но вот переправить уже собранных бандитов надо будет сегодня же, а не то она может своей местью не только меня развеять, но и разрушить часть планов оригинала. «Ты, я кивнул девушке, которая разве что не оскалилась, после чего отвернулся от нее, но магически я ее из поля зрения не терял и видел, что она хоть и удалилась, но при этом недалеко. Проведя некоторое время в ресторанчике, я покинул его и прекрасно ощутил, что вампирша последовала за мной, так что я стал готовить заклинание из магии крови. Десяток минут и я сворачиваю в один неприметный переулок, который очень хорошо подходит для атаки. Вампирша меня не разочаровала, рванув в мою сторону. Ха-ха-ха. Она замерла на месте, точнее как замерла, ее тело было парализовано, из-за чего она рухнула на землю, пропахав ее носом. Знаешь, это было настолько предсказуемо. Я покачал головой, что даже обидно. Я рассчитывал на чуть более интересную игру, в которой ты постепенно осознаешь, что охотник тут вовсе не ты, и также медленно начнешь осознавать и принимать, что в качестве добычи в нашей игре выступаешь именно ты. Ее взгляд пылал ненавистью, я же чувствовал, что Мита недалеко от нас и наблюдает за происходящим, так что не переживал о том, что вампирша могла привести с собой подкрепление. «Ну не сверкай глазками, на меня твое очарование не действует». На моих губах появилась усмешка, хотя видеть она ее не могла, так как я так и не снял одежду, которая скрывала мою личность. Но вот мой голос должен был сказать ей многое. «Вот интересно, что будет, если я прямо сейчас оборву твою жизнь?» Во взгляде вампирши не было страха, но вот понимание того, что она действительно осознает, что может умереть, я там прочитал. И видел даже ожидание, ожидание смерти. Нет, она не смирилась, но и бояться смерти она не собиралась. «Уважаю». Я присел перед ней на корточки, заглядывая в глаза. «Не боишься смерти? Уверен, имей ты возможность говорить, и ты не стала бы молить меня о пощаде». Я вздохнул и выпрямился. «Ладно, не буду я тебя убивать, рука не поднимется, бойся ты смерти, будь ты готова молить меня о пощаде, и я бы лишил тебя жизни без раздумий, однако ты меня приятно удивила. Однако я прошу, не ищи меня. Следующая наша встреча закончится либо ошейником на твоей шее, либо твоей смертью». Гнева во взгляде вампирши уже не было, скорее была растерянность и недоверие. Она уже почти смирилась со смертью, и тут такой поворот. Я же встал и, развернувшись к ней спиной, ушел, зная, что заклинание с нее спадет через пару минут. Может, стоило ее того, Мита предложила радикальное решение проблемы, и я только покачал головой. Не, она, конечно, хотела меня убить, или просто попить кровушки и отпустить. Но в любом случае мне она ничего сделать не могла. Но другие разумные. Мита с сомнением посмотрела на меня. Да, другие могут пострадать, но кто же виноват, что они не умеют за себя постоять? Не ожидал от тебя такого. В голосе Мита послышалось неодобрение. Ладно, если говорить серьезнее, то я просто не верю, что такая охотница откроет сезон на обычных людей. Ты же видела, в ресторане было много более простой для нее добычи, но она даже не подумала о том, чтобы сменить цель, после того, как поняла, что на меня ее очарование не подействовало. Думаешь, она охотится только на сильных, и те сами должны за себя постоять? Ага, ну, Мита пожала плечами. Если речь идет только о сильных разумных, то, думаю, я не могу как-то возразить против подобной логики. Все же сильные мира сего должны уметь постоять за себя, а если ты не умеешь, то тебя в любом случае рано или поздно убьют. Именно. Я покивал, и далее мы продолжили путь в молчании. Через час мы добрались до нашего убежища, где через портал передали свитки оригиналам, а после просто стали ждать. И да, владелец аукциона все-таки выполнил свое обещание и собрал мне довольно большое количество рабов с преступным прошлым, которых я выкупил и, запечатав с помощью мета, переправил в лагерь. Правда, я также заметил, что за мной все время, которое я проводил вне убежища, наблюдали. И мета даже разведала и подтвердила мои мысли о той, кто за мной следил. И это была та самая вампирша, правда, ей все равно ничего не светило, так как после закупки рабов и передачи их основам, мы с Мита остались в своем небольшом убежище, для того чтобы воплотить изначальную идею и немного побезобразничать. Глава 150. Будь. Я вздрогнул, когда мой клон развеялся, а Мита, шедшая по убежищу к костру, запнулась и чуть не упала, благо рядом с ней находилась Джейн и она успела подхватить наше солнышко. Мита. Хак-хак-ха. Мита стала оттирать свой ротик, я же выглядел несколько шокирована и при этом пришиблена, так как только что получил воспоминание о том, как Мита с большим старанием отсасывает мне, правда и мой клон тоже поработал языком, доставляя клону Мита массу удовольствия. Мита, а ты шалунья, молчи. Она вытерла рот и бросила на меня слегка гневный взгляд. Ты должен был отказаться. Зачем, если в голосе Мита слышался упрек и недовольство, вперемешку со смущением, то вот в моем можно было услышать непонимание и несогласие. Ты же сама захотела это сделать, мой клон не заставлял твоего делать подобные вещи. Я покачал головой. Скажу даже больше, все это было именно твоей затеей. Молчи. Мита слегка покраснела. Так, я поняла, что между вашими клонами что-то произошло, но вот что могло вызвать подобную реакцию. Джейн с интересом посмотрела на меня, ожидая, что я раскрою ей эту небольшую тайну, но я заметил недовольный взгляд Мита и покачал головой. Это останется между нами, по крайней мере, если Мита сама не захочет рассказать о произошедшем, а я не захочу. Она покачала головой, так же как и я всего пару секунд назад и, наконец, перестала опираться на Джейн. Ну и ладно, Буки. Джейн развернулась и ушла, а Мита подошла ко мне и присела рядом. Спасибо. За что? Я удивленно посмотрел на нее. За то, что промолчал, честно говоря, не ожидал от своих клонов такого поведения. Раньше они ничего подобного не демонстрировали, а тут она слегка смущенно поерзала. Прямо-таки с ума сошла. Да нет, я покачал головой. Скорее всего, просто ты слишком хорошо себя контролируешь. Однако клоны, они не имеют столь сильной подверженности гормонам и, поняв это, твой клон ослабил контроль, забыв, что помимо гормонов есть еще и подсознательные желания. Хм, Мита на пару секунд задумалась, после чего кивнула. Скорее всего, ты прав, но все равно, это, слишком. Ну, могу сказать только. Я приблизился к ее ушку и дальнейшее прошептал очень-очень тихо, да еще и наложил вокруг нас заклинание, которое не позволило бы другим подслушать. Что у тебя очень ловкий язычок и... Заткнись. Она отстранилась от меня и легонько ударила меня по плечу. Давай закроем тему, лучше подумаем о том, как и где будем выпускать преступников и рабов, так чтобы они доставили Орлию как можно больше проблем. Ну, часть выпустим через клонов прямо в столице. Я задумчиво посмотрел в костер, после чего, вздохнув, продолжил. Часть в других крупных городах, а часть в лесах, еще и оружие им оставим из того, что специально закупили на рынках. Ладно, ты прав, это все давно уже продумано, и я просто пытаюсь переключиться на другую тему. Получилось не очень, но будем считать, что я этого не заметил. Я усмехнулся. Несколько дней спустя. Так, всем срочно собираемся. Мой клон, которого я на всякий случай оставил рядом с Анорой, только что создал еще одного клона и развеялся, а сам должен был рвануть на защиту королевы. Нападение на королеву. Эти три слова заставили всех собраться за считанные минуты, после чего я, вложив все доступные мне силы, зачерпнув еще и из тени, а также потянув энергию и из домена, открыл портал точно во дворец, в то место, где находился мой клон в момент развеивания. И пусть мне очень хотелось рвануть вперед, показывая свою удаль, я прекрасно понимал, что такая перегрузка с открытием портала в защищенное место сильно ударила по мне, и я ближайший час буду весьма посредственен в качестве мага и воина. Так что пришлось запустить вперед себя Краганов, а после и остальных воинов, и самому пройти через портал последним. Что происходит? Джейн обратилась ко мне, наблюдая за тем, как наши воины постепенно пробиваются по дворцу в сторону забаррикадированных дверей в тронный зал, туда, где и находилась Анора. При этом вокруг нас было множество самого разного отребья, а также весьма сильных воинов, вот только все были одеты однообразно, и понять, кто кем является по обмундированию, не приходилось возможным. Я Краган. Так как Рекс и Грант хорошо показали себя, то сейчас их отряд составлял 20 Краганов, которые именно с этим воплем вслед за своими вожаками рванули вперед, разнося противников. 30 секунд, и они уже занимают оборону перед воротами тронного зала, а вот нам к ним еще пробиться предстоит. Впрочем, в том, что мы сможем это сделать, я не сомневаюсь. Когда мы добрались до ворот тронного зала, я создал клона и тут же его развеял, так чтобы клон, который находился внутри, узнал о нашем местоположении. Одна створка ворот через примерно минуту приоткрылась, и из нее вышел Лагвин, Эрл Тразур. Он внимательно осмотрел мою слегка бледноватую рожу. Тейрн Лагвин. Я кивнул ему. Не думал, что скажу это вам, но я действительно рад вас видеть. Лагвин покачал головой, а створка тронного зала закрылась, и он даже не обратил внимания на то, что внутрь прошмыгнули Лилиана, Метасолнышко и Мари. Их я туда отправил с помощью нашей связи, дабы они присмотрели за Анорой. Мне приятно это слышать, но вам не кажется, что ситуация несколько не располагает? Как вообще это случилось? Я кивнул на нападавших, которые словно волны накатывали на нашу оборону, убиваяся Краганов и оставляя свои жизни на стрелах арбалетов, которые в них летели. Да хрен его знает. Лагвин вздохнул. Вроде ничего не предвещало, и вдруг открылось десяток порталов по всей столице, из которых поперли эти вот разумные. Явно Орли постарался, но Орлию сейчас не до того. Я покачал головой. Думаешь, не они? По крайней мере, не самостоятельно. Скорее всего, кто-то спланировал, а потом просто нанял разумных, которых и перекинул этих наемников сюда. Я вздохнул. Есть подозрение, кто это? Подозрение? Лагвин задумчиво почесал подбородок, смотря на то, как мои воины перемалывают нападающих. Подозрений масса, начиная от тебя, потому как больно ты здесь оперативно появился, а защитив королеву, и вовсе войдешь в самый ближний круг. Я едва удержался от того, чтобы фыркнуть, тем самым показав, что и так вхожу в самый ближний круг, круг, который даже ближе того, в котором состоит сам Лагвин. Заканчивая Эмманом, который в последнее время не появлялся на собраниях, оставив все свои обязанности на жену, я вздохнул. А более правдоподобные варианты есть? И хотя я задал этот вопрос, но вот мысли о том, что все же надо будет проверить Эммана, в моей голове появились, и исчезать просто так не хотели. Более правдоподобные? Лагвин с насмешкой посмотрел на меня. Ага, я, если бы хотел получить более высокий статус, вполне мог бы надавить на королеву, так как мне известны некоторые моменты. Да, я тогда приносил клятвы, и прямо сообщить никому и ничего не смогу, но ты же и сам понимаешь, что иногда достаточно нескольких весьма тонких намеков. ТЦ. Лагвин дернулся, но не стал продолжать ранее поднятую тему, и теперь задумчиво смотрел на уже подходящих к концу разумных, что толпой смогли продавить охрану дворца. Хотя не только толпой, все же среди них были весьма серьезные противники, конечно, не уровня самого Лагвина или Брейса, даже не уровня Джейн или хотя бы моего, но рыцари и гвардия вполне могла и проиграть подобным. И если бы среди моих воинов не было Краганов, то я определенно понес бы потери. Хаэм, надо отвести тебя к королеве, но ты же понимаешь, что всех твоих воинов... Да, да, ты не можешь допустить, чтобы такая сила оказалась в непосредственной близости к королеве. Мита, ты за главную, Джейн, идешь со мной. Хорошо, девушки ответили синхронно. При этом я по нашей связи сделал небольшой акцент, чтобы Солнышко поняла, что обращался я именно к ней. Хотя и без этого она бы прекрасно поняла, что шоколадку я бы не стал оставлять за главную. Не в такой ситуации. Лагвин отстучал по створке небольшой пароль, и створка снова открылась, пропуская нас в тронный зал. Моя королева. Пройдя по тронному залу, я опустился перед Анорой на одно колено. Рад, что с вами все в порядке и мой отряд успел вовремя. По залу, а тут было некоторое количество аристократов, пошел шепоток, в котором меня иначе, чем цепным псом, не называли. Но мне было плевать. В конце концов, Они посторонние люди, их мнение не имеет значения. Мы рады приветствовать тебя, Эрл Тразур. Твоя помощь оказалась весьма своевременной. Анора царственно кивнула мне, и только в глубине глаз я заметил искру радости. Это был мой долг как вашего подданного. Меня радует, что хотя бы некоторые из моих подданных помнят о своем долге, а не устраивают покушения на мою жизнь и будущую власть моих детей. Ваше Величество, один из придворных сделал шаг вперед, привлекая к себе внимание. Говорите, Эрл, осмелюсь предположить, что на власть ваших детей никто не покушался. Скорее всего, целью покушения была ваша жизнь, а также взятие ваших детей под опеку. Надо же, Анора перебила Эрла, внимательно смотря на него. Вы так хорошо знаете о планах нападавших. Быть может, вы знаете и о том, кто именно задумал эту мерзость. Нет, Эрл понял, что Анора не очень довольна тем, что он вмешался в нашу беседу, и сейчас на него могут спустить всех собак. Вот только Анора была политиком, хорошим политиком, так что она не стала просто так обвинять придворного. И все же, я обращусь к вам с просьбой, думаю, раз вы способны делать такие выводы, то вы обладаете некоторыми сведениями, которых нет у моей разведки. Вы же не откажетесь посетить Тирна Лагайна в его рабочем кабинете и поделиться этими сведениями? Конечно, нет. Отказаться он естественно не мог, так как в противном случае он мог бы оказаться уже не в кабинете Лагайна, а в пыточной. А все мы знаем, что пытки даже невиновного человека могут заставить признаться во всех преступлениях, на которые ему укажут. Для меня будет честью помощь разведке. Он слегка дрожал, но при этом взгляда не опустил, что вызывало уважение. Все же не стал давать заднюю. Впрочем, выбора у него не было, но даже загнанная крыса может укусить, а тут, в общем-то, что он не психанул, вызывает уважение. Эрл, Анора вновь посмотрела на меня. Какова обстановка там? Она кивнула на вход в тронный зал. Мои подчиненные зачистили всех нападавших, часть из них удалось взять живьем, но я не думаю, что они смогут многое рассказать. Хаэм, Анора прикрыла глаза. Раз уж вы появились тут, то, думаю, можно спросить у вас и о ваших успехах. Многие из присутствующих высказывали свое недовольство тем, что вы пропускаете большое число собраний дворян. Быть может, поделитесь с собранием, чем же вы так заняты? Если такого будет ваше желание, будет. Анора коротко кивнула. И да, можете встать. Я благодарно кивнул и поднялся с колена. При этом я начал доклад об успехах моих клонов в работе с эльфами и обеспечении магов своей школой. Короче говоря, обо всем, чего добился. И этот доклад занял около часа. Как видите, Анора внимательно осмотрела присутствующих. Эрл Тразур действительно сильно занят, и именно поэтому я не требую от него присутствия на каждом заседании дворян. Глава 151. Импровизированное собрание прошло. Да никак оно не прошло. После моего доклада все остальные присутствующие дворяне не могли ничего сказать. Точнее, они не могли ничего сказать мне. Против Аноры они и так боялись что-то сказать, по крайней мере, после прошедших чисток. Ну и выходит, что все собрание прошло крайне лаконично. Сейчас же я находился в кабинете Аноры, и рядом с нами находились Лагайн и Брайс. Лагайн, как так получилось, что мы пропустили эту акцию? Пока что у меня нет ответа на этот вопрос. Тирн покачал головой. Надо еще пару дней допросить пленников, собрать данные, провести расследование. Хорошо, у вас неделя. Хорошо. Анора царственно кивнула и жестом заставила Лагайна удалиться. Брайс, что с подавлением беспорядков? Беспорядки в столице мы подавили. Пленных отправили в темницу, так что покинувший нас Лагайн обеспечен работой. Так что, Анора прикрыла глаза. Оставьте в столице минимальный гарнизон и возвращайтесь в Латеринг. Там вы сейчас нужнее. Как будет угодно. Брайс коротко поклонился и оставил нас с Анорой наедине. Итак, она строго посмотрела на меня. Как же ты умудрился так вовремя прийти? Она подняла руку, останавливая меня от ответа. Я тебя ни в чем не обвиняю, в том, что ты можешь устроить на меня подобное покушение, я не верю, просто действительно хочу понять, как. Ну, ты же клонами начала пользоваться. Да, она покивала. Ну вот и я ими пользуюсь. Один клон постоянно находится рядом с тобой и в случае смертельной опасности перенесет тебя ко мне. В данной ситуации он просто создал более слабого клона, который тут же развеялся, после чего я получил набор воспоминаний и понял, что тут происходит. Дальше все было просто. Я устало вздохнул. Вложить в заклинание телепорта побольше сил, чтобы пробить все те защиты, которые навешаны на город и дворец, и вот я тут. Значит, следишь за мной?» Анора изящно выгнула бровь. «Слежу, например, могу сказать, что сегодня ты в белоснежных трусиках и таком же лифчике. А еще ты, стоя голой перед зеркалом, осматривала свой пушок. Я посмотрел на ее киску, которая сейчас была скрыта одеждой, и рассуждала, понравится ли мне, если ты выстрижешь его, оставив только мое имя». Королева сильно покраснела, но при этом и не думала отводить от меня взгляда. «Значит, все же следил. Хорошо, надо будет подумать, что еще такого можно показать тебе, чтобы ты не потерял ко мне интерес». «Не потеряю». Я с легкой усмешкой покачал головой. «А теперь давай немного серьезнее. Что будем делать? Свое убежище я точно засветил, слишком мощный магический выброс произошел, когда мы перемещались сюда. Да и, понимая это, я заложил там огромное число взрывчатки, которая должна была сработать после нашего перемещения». «Хорошо», Анора покивала. «Значит, в Орли ты больше не отравишься. Что именно ты предлагаешь делать дальше?» «Я, ну», она пожала плечами. «Ты же за мной следишь, значит, знаешь, что у нас происходит. С порождениями у нас пока паритет, так что ты можешь сам определить, что именно ты будешь делать». Я вздохнул. «Честно говоря, я без понятия. Хм, ну, я же не политик, вот и не могу предсказать, какие мои действия, к чему приведут в долгосрочной перспективе. Если работать в Орлие было относительно просто, то тут, в родном Ферилдине», я покачал головой. «Хм, ладно, есть у меня пару заданий. В королевстве развелись бандиты, надо вычистить самых обнаглевших, а еще», она прикусила губу. «Что, хочешь, чтобы я устранил того, кто присылает тебе те письма?» «Да», она вздохнула. «Достал, если честно. И пусть поначалу эти письма и были скорее милыми, а сейчас он уже ищет возможные рычаги давления. Идут угрозы, пока не прямые, а скорее намеками. Рано или поздно он найдет, чем именно надавить». «Не найдет», я покачал головой. «Я уже давно выяснил, кто именно присылает тебе эти письма, так что я позабочусь о том, чтобы этого больше не происходило. Естественно, устранять его я не собирался, но вот немного припугнуть я его мог. Это был один рыцарь, который выступал на столичном турнире, и тогда ему показалось, что Анора смотрит только на него. В общем, тогда-то он и посчитал, что он должен завоевать ее, только вот раньше она была замужней девушкой, и это его останавливало, а теперь, именно в этот момент я и почувствовал, как развеялся еще один мой клон. Бля, что случилось?» «Да так», я покачал головой, но, заметив взгляд Аноры, понял, что придется ей все рассказать. «Не отстанет ведь, в крепости у магов проблемы». «Проблемы?» Меня перебили, стоило мне только начать рассказывать. «Да, проблемы. Два парня не поделили девушку». «Это...» Анора прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, после чего медленно выдохнула. «Ты серьезно?» «Да, парни молодые, до боевых действий их старшие чародеи не допустили, и как?» «Видимо, зря. Наверное, зря». Она покивала. «Что делать будешь? А что тут делать? Клон сам со всем справится. Так что пока займусь рыцарем, объясню ему, что докучать королеве дело не самое правильное». «Хорошо». Она покивала, довольно прикрыв глаза. По ней было сразу видно, что то, что я принял решение в первую очередь заняться ее проблемой, пусть эта проблема и не является какой-то срочной, ей понравилось. «Решишь ее, и я тебя награжу. Думаю, красивый танец, во время которого я буду раздеваться, тебе очень понравится». «О, я уверен в этом». Я с усмешкой кивнул, давая ей понять, что подобное предложение мне пришлось по душе. И тут мне в голову пришла идея. «Слушай, судя по твоей улыбке, ты задумал какую-то авантюру». «Ну, лишь отчасти». Я пожал плечами, видя, как Анора внимательно смотрит на меня, но при этом я видел, что если моя авантюра не несет угрозы Ферилдину, то она уже готова дать на нее согласие. И такое доверие было приятно. «Может, разграбим круги магов, что в Орлии находится?» Она слегка растерялась. «Ну, я могу в тени поймать пару демонов и отправить их на разведку. Они смогут узнать, кто из магов готов покинуть круг, ну и помогу им подготовиться к этому действию, и останется только прийти туда и забрать их. Думаешь?» Анора задумчиво прикусила ноготь. Было видно, что в целом она не против, но при этом она сейчас очень старательно просчитывает все варианты того, как это может отразиться на Ферилдине в будущем. И потому как она то хмурилась, то морщинки на ее лобике разглаживались, было понятно, что она находит и плюсы, и минусы подобного хода. Блин, и хочется и колется. Она покачала головой. Я так понимаю ответ. Нет, ответ. Я пока не знаю. Она посмотрела на меня с легким раздражением. Так быстро мне все не просчитать, да еще и с этим нападением. Анора вздохнула. Давай пока отложим этот вопрос. Разберемся с нападением, и если действительно найдем в нем след Орле, то ответ будет однозначный. Да. Причем операция будет иметь демонстрационный характер, а вот если нет, тогда надо будет подумать, стоит ли вот прямо сейчас привлекать внимание Орле, потому как нас в этом обвинят в любом случае, и если да, то как сделать так, чтобы они хоть и обвинили нас в этом, но при этом реальных доказательств в этом у них не было от слова совсем. Хорошо, я покивал, тогда я пошел, да, она устало вздохнула, и я не сдержался и создал клона, который спокойно зашел ей за спину и стал аккуратно массировать ее плечики. Конечно, физически она в порядке, ее усталость была скорее моральной, но ведь и массаж может быть не жесткий, переходящий в эротический. Массаж может быть расслабляющий, который просто позволит ей получить приятные ощущения от процесса и тем самым слегка расслабиться. Симон, я надеюсь, никакой эротики. Я покачал головой, продолжая свой путь на выход. Клон просто поможет тебе расслабиться и ничего более. Хорошо, говорила она это уже когда я выходил из ее кабинета и после закрытая дверь полностью отсекла все, что она продолжала говорить.